Глава 21. Повествующая о том, как духи, хранители буддизма, устроили селение, чтобы дать приют великому мудрецу, и как бодхисаттва Лин Цзи с горы Сумеру усмирил духа желтого ветра. Итак, уцелевшие после боя духи с изорванными знаменами и разбитыми барабанами бросились обратно в пещеру. «Великий князь!» — запыхавшись, докладывали они. «Тигр не смог устоять против этого волосатого монаха и бежал от него в восточные горы». Эта весть окончательно расстроила старого волшебника. И вот, когда он, опустив голову, молча раздумывал над тем, что предпринять, к нему подошел дух, охраняющий вход. «Великий князь!» — доложил он. «Волосатый монах убил тигра, притащил его труп к пещере и сейчас скандалит там». Волшебника охватило отчаяние. «Ну что за негодяй!» — воскликнул он. «Ведь я даже пальцем не тронул его учителя, а он взял и убил моего тигра. Безобразие! Дайте-ка мне мои доспехи! Я кое-что слышал об этом Суню-Куне. Вот сейчас я выйду и посмотрю, что на 9 головах и 9 хвостах, что ли. Давайте вас сюда, я отомщу ему за моего тигра». Духи поспешили принести своему повелителю боевые доспехи. Волшебник надел их, привел себя в порядок и, взяв стальные вивы с трезубцем, во главе своих подчиненных выскочил из пещеры. Перед Суню-Куном предстал храбрый воин в полном боевом облачении. «Кто тут странствующий монах Суню-Кун?» — закричал во все горло волшебник. Суню-Кун в это время стоял на убитом тигре и, не выпуская из рук своего посоха, ответил: «Твой почтенный дедушка Суню-Кун здесь, сейчас же возврати моего учителя». Когда волшебник увидел Суню-Куна, рост которого не достигал и 4 чи, а лицо было сморщенным, он со смехом воскликнул: «Вот досада! Я думаю, что за непобедимый храбрец здесь появился, а это, оказывается, какой-то сморчок». «Ничего ты не смыслишь, мерзавец!» — отвечал с улыбкой Суню-Кун. «Ростом я, конечно, мал, но стоит тебе ударить меня своими вилами разок по голове, я сразу вырасту до 6 чи!» «Ну, раз ты такой твердоголовый, испробуй моих вил!» — крикнул волшебник. Но великий мудрец продолжал стоять, не проявляя никакого страха. Тогда волшебник размахнулся и хватил его вилами по голове. Суню-Кун слегка покачнулся и сразу же увеличился на 6 чи, став ростом в 1 джан. «Суню-Кун!» — воскликнул изумленный волшебник, убирая вилы. «Как смеешь ты в моем присутствии прибегать к способу превращения для защиты своего тела? Не трать зря времени, ступай лучше сюда, померяемся силами». «Эх ты, щенок!» — смеясь, сказал Суню-Кун. «Недаром говорится, когда хотят пощадить, руки не поднимают. А уж если поднял руку, пощады быть не может. У дедушки твоего рука чересчур тяжела, боюсь, ты не вынесешь и одного моего удара». Но разве что-нибудь могло остановить волшебника? Он размахнулся, нацелив вилы прямо в грудь Суню-Куна. Но великий мудрец никогда не терялся и умел найти выход из любого положения. Он выставил свой посох, ловким приемом отпарировал удар и, в свою очередь, нанес удар противнику по голове. И вот у пещеры желтого ветра начался бой. Великий гнев обоих охватил, их пыл с ударом каждым разрастался, один за гибель авангарда мстил, другой за жизнь учителя сражался. Волшебный посох на расправу скор, но грабли отбивают нападенье. Один из них — защитник местных гор, другой хранит буддийское учение. Так 2 богатыря в бою сошлись и бьются в тучах пыли ввысь летящий. Сверкает обод посоха лучист, стальные грабли острые блестящие. Здесь участь неизбежная грозит. Немедля увидать владыку ада, тому, кто вмиг удар не отразит или нанесет удар не так, как надо. но каждый веру в свой успех имел и полагал, что враг ему не равен, и трудно разобраться, кто был цел, а кто в смертельной схватке этой ранен. Раз 30 схватывались противники, но все еще нельзя было сказать, кто победит. Суню-кун, желая во что бы то ни стало одолеть своего врага, применил один из многих волшебных способов, которыми он обладал. Выдернув у себя пучок шерсти и пожевав его во рту, он выплюнул его и крикнул: «Изменяйся!» И в тот же миг появилось более 100 Суню-кунов. Все они были одеты, как и он сам, и у каждого был железный посох в руках. Они плотным кольцом окружили волшебника. А тот, перепуганный, решил применить один из известных ему способов и, быстро повернувшись лицом к юго-востоку, трижды раскрыл рот и силой выдохнул из себя воздух. И в тот же миг подул желтый ветер. Это был ветер неимоверной силы. Когда завыл холодный ветер грубо, земля и небо изменились сразу. Он ввысь взметнул, сворачивая в клубы пыль желтую, чуть видимую глазу. Гора тот ветер не остановила, лишь сосны вековые поломались. Бурлила Хуанхэ, и тучи ила со дна в воде кипящей поднимались. И на Сяньцзяне ветром образован прибой необычайный и жестокий. На необъятном небе бирюзовом треща шатались звездные чертоги. Вопль 500 святых подхвачен эхом, и страх велик среди небесных стражей. Манджутра в небе сумрачном проехал на льве, заросшем черной шерстью страшной, и слон Пусяня скрылся. Неспособна найти его была толпа конюших, слетели с мулов расписные седла, и строгий строй небесных войск нарушен. Ураган, вызванный волшебником, развеял созданные Суню-куном существа, и они завертелись в воздухе, словно ось в колесе. Где уж тут было действовать посохом, они не знали, как удержаться в воздухе. Тогда Суню-кун встряхнулся, вставил пучок шерсти на прежнее место и, взмахнув посохом, ринулся на противника. Тут волшебник снова дунул прямо в лицо Суню-куну. И поднялся такой бешеный ветер, что Суню-кун был вынужден зажмурить свои огненные глаза и никак не мог раскрыть их снова. Это лишило его возможности действовать посохом, и он потерпел поражение. Мы не будем сейчас распространяться о том, как волшебник прекратил действие ветра и возвратился к себе в пещеру. Вернемся лучше к Джу-Ба-Дзе. Когда начался ураган, окутавший всю вселенную мраком, он взял вещи и повел коня в ущелье. Там он сел и, опустив голову, не смея даже открыть глаз, читал буддийские псалмы и давал обеты. Что стало с Суню-куном, который отправился драться с врагом, ему было неизвестно, не знал он также, жив ли учитель. И вот в то время, как он сидел, погруженный в свои думы, ветер стих, и небо прояснилось. У пещеры все было тихо. Оттуда не доносился барабанный бой, и никаких признаков сражения не было. Джу-Ба-Дзе не знал, что делать. Он хотел был пойти к пещере, но боялся оставить без присмотра коня и вещи. И вот, стоя в нерешительности, он вдруг увидел великого мудреца, который с шумом и грохотом появился с западной стороны. Приветствуя его низким поклоном, Джу-Ба-Дзе сказал: «Дорогой брат, ты откуда прибыл? Какой ужасный ветер! Беда, беда!» — с досадой махнул рукой Суню-кун. «За всю свою жизнь я еще ни разу не видел такого чудовищного ветра. Этот волшебник сначала ринулся на меня с остальными вилами, но после того, как мы схватились с ним раз 30, Я применил свой волшебный способ и окружил его со всех сторон существами, подобными мне. Тогда он вызвал этот дьявольский ветер. Я едва удержался на ногах, и мне пришлось покинуть поле боя. Это было настоящее наваждение, а не ветер. Я ведь тоже могу вызывать и ветер, и дождь, но поднять такой ураган не в моих силах. — А что, силен волшебник в военном искусстве, дорогой брат? — поинтересовался Джубадзе. — Да как будто ничего, — отвечал Суню-кун. — Он неплохо орудует своими вилами. В общем, силы у нас равны. Но против урагана, который он поднял, я устоять не мог. — Как же нам спасти учителя? — спросил Джубадзе. «Ну, об этом мы еще успеем поговорить, а сейчас я хотел бы найти здесь лекаря, который полечил бы мне глаза». «А что у тебя с глазами?» — поинтересовался Джубадзе. «Да этот волшебник своим ураганом попортил мне глаза, и теперь, как только подует ветер, так у меня слезы из глаз текут». «О каком еще лекаре ты толкуешь, дорогой брат? Время позднее, а нам даже переночевать негде». — Да ночлег найти дело нетрудное, — сказал Суню-кун. — Я думаю, что волшебник не осмелится сейчас причинить какой-нибудь вред нашему учителю. Давай выйдем на дорогу, найдем какое-нибудь жилье и переночуем, а завтра утром вернемся сюда и расправимся с волшебником. — Вот это дело! — обрадовался Джубадзе. Взяв вещи и ведя за собою коня, они вышли из ущелья. Стало быстро темнеть. Вдруг они услышали, что на южном склоне горы воет собака. Они остановились и впереди увидели усадьбу. В темноте мелькал свет фонаря. Не разбирая дороги, они двинулись прямо к усадьбе и вскоре очутились у ворот. Не решая сразу войти во двор, они остановились и крикнули: «Откройте, пожалуйста!» Тотчас же во двор вышел старик в сопровождении нескольких деревенских парней, которые держали в руках вилы, грабли и метелки. — Кто там? Что за шум? — встревоженно спросил старик. — Мы ученики святого танского монаха из Китая, — почтительно кланяясь, — сказал Суню-кун. — Держим путь на запад. Здесь, в этих горах, князь Желтого Ветра похитил нашего учителя, и мы еще не успели выручить его. А так как время позднее, то мы и осмелились побеспокоить вас и попроситься на ночлег. Будьте милостивы, не откажите нам в нашей просьбе. — Простите, что не успел встретить вас, — отвечая на поклоны, промолвил старик. — Здесь у нас людей почти не бывает, одни только облака разгуливают. Но мы испугались, когда услышали шум у ворот. Подумали, уж не оборотни ли это, или злодеи какие-нибудь. Вот почему мы встретили вас так неприветливо. Пожалуйста, заходите, почтенные монахи. Суню-кун и Джубадзе вошли во внутренний двор, привязали коня и, поставив на землю вещи, сели и завели разговор. Старик-слуга подал чай. После чая подали несколько чашек каши из кунжутного семени, а когда трапеза была закончена, гостям приготовили постели. — Спать нам вовсе не обязательно, — сказал Суню-кун. — Вы лучше скажите нам, добрый человек, нельзя ли здесь где-нибудь достать лекарство для глаз? — А у кого из вас болят глаза? — спросил хозяин. — Не станем обманывать вас, — сказал на это Суню-кун. — Мы, монахи, вообще не подвержены болезням, поэтому и не знаем, как лечить глаза. — Ну, если у вас не болят глаза, для чего вам лекарство? — удивился старик. — Да вот, сегодня, когда мы были у пещеры Желтого Ветра, желая спасти нашего учителя, волшебник поднял такой бешеный ураган, что глазам стало больно, а теперь вот непрерывно текут слезы, вот я и хотел найти какое-нибудь лекарство. — Ах, боже мой, — вздохнул старик, — как ты, молодой монах, можешь рассказывать такие небылицы? Ветер, вызываемый князем Желтого Ветра, — страшная вещь. Его не сравнить ни с весенним, ни с осенним, ни с каким другим ветром. «Это, вероятно, ветер, сжимающий мозг», — перебил его Джубадзе. «А может быть, ветер бараньего уха, конопли или всесокрушающий ветер?» «Нет-нет», — возразил старик. «Он называется... Священный ветер с горы Самади. «Что это значит?» — спросил Суню-кун. И старик ответил. «Этот ветер может укутать мраком всю вселенную. Он может нагнать печаль даже на чертей. Он так свиреп, что раскалывает камни и обрушивает вниз утесы. Человек, встретивший такой ветер, погибает». «Да если бы встретились с этим ветром, — продолжал старик, — никакой надежды на спасение у вас быть не могло. Только бессмертные могут устоять против этого ветра». «Вы не ошиблись! — воскликнул Суню-кун. — Мы сами хоть и не бессмертные, но зато наши младшие потомки бессмертны, поэтому нас невозможно лишить жизни, а вот глаза от этого ветра у меня все же заболели». «Так вот оно что! — сказал старик. — Таких людей мне еще не приходилось встречать. Никаких лекарств здесь не достанешь, но от ветра и холода у меня тоже текут из глаз слезы, и вот какой-то шутник оставил мне рецепт. Мазь трех цветков и девяти плодов. Эта мазь может излечить любую болезнь глаз, пострадавших от ветра». Услышав это, Суню-кун почтительно склонился перед хозяином и стал просить его: «Будьте добры, дайте мне немного, я попробую, может быть, легче станет». Старик согласился и пошел за мазью в другую комнату, где вынул небольшой флакон, сделанный из агата. Вернувшись с флаконом, он открыл его, макнул туда шпильку, помазал Суню-куну глаза и велел не открывать их до утра. Затем он приказал всем домашним уйти во внутреннее помещение и унес флакон. Джубадзе развязал узел и, приготовив постель, предложил Суню-куну лечь спать. Когда Суню-кун стал ощупью искать постель, Джубадзе рассмеялся. «Где же ваш посох, учитель?» «Дурень ты толстобрюхий!» — рассердился Суню-кун. «Лучше помог бы мне, ведь я ничего не вижу». Наконец дурень уснул. А Суню-кун еще долго ворочался на постели и уснул лишь, когда наступила третья стража. Спали они крепко и проснулись, когда наступила пятая стража. Проснувшись, Суню-кун потер лицо и, широко раскрыв глаза, воскликнул. «Замечательное лекарство! Я вижу даже лучше, чем раньше!» Осмотревшись, он вдруг обнаружил, что ни строений, ни ворот нет. Вокруг стоят только старые акации и высокие ивы, а они с Джубадзе лежат на зеленой траве среди осоки. «Ты что, брат, кричишь?» — проснувшись, спросил Джубадзе. «Открой глаза и посмотри, что делается!» — сказал Суню-кун. Дурень поднял голову и, не увидев ни дома, ни людей, моментально вскочил на ноги. «А где же конь?» — закричал он. «А у дерева кто привязан? Не конь, что ли? А грабли мои где? А что около тебя лежит?» «Вот вредный старик!» — рассердился Джубадзе. «Переселился! И ни слова не сказал нам об этом. Мог бы хоть предупредить нас или оставить нам немного чаю и фруктов. Наверное, скрывается почему-нибудь, ибо я, как бы не узнал староста, решил бежать ночью. Но мы тоже хороши!» — воскликнул он. «Спали, как убитые. Как же там перевез целый дом, а мы ничего не услышали?» «Да не ори ты, дурень!» — смея сказал Суню-кун. «Поди прочитай, что написано на бумаге, которая приклеена вон к тому дереву». Джубадзе подошел к дереву и, сорвав бумагу, прочитал следующие строчки. «В этом жилище необычный монах проживал. Защищая закон, привлекал он страдальцев сюда. Он лекарством мудреным больные глаза врачевал, колебаний не ведал и был милосерден всегда». «Этот дух очень силен», — сказал Суню-кун. «После того, как он помог вернуть нам коня, я ни разу не вызывал его, а тут такое пустяшное дело, и он решил показаться». «Ты вот что, брат, — сказал Джубадзе, — не сердись на него. Только я не пойму, что как ты можешь вызывать его?» «Брат, ты многого еще не знаешь, — отвечал Суню-кун. — Это дух-хранитель буддийских монастырей, духи тьмы и света, людин и людя, духи пяти стран света и духи, несущие постоянную охрану, получили приказ Будды охранять нашего учителя. Но вот тогда я и запомнил их всех хорошенько. Но после того, как ты присоединился к нам, я не прибегал к их помощи и не вызывал их. «Дорогой брат», — сказал тогда Джу Бадзе, — «теперь все ясно. Будда велел им тайно охранять нашего учителя, поэтому они и не появляются, и специально устроили эту деревню. Благодаря им тебе удалось вылечить свои глаза, они накормили нас, видишь, как они стараются, так что уж ты не сердись на них, пойдем лучше выручать нашего учителя». «Ну что ж, ты прав», — сказал Суни-кун. «Отсюда до пещеры Желтого Ветра недалеко. Ты оставайся в лесу, присмотри за конем и вещами, а я пойду посмотрю, что там делается, постараюсь разузнать, где учитель, а уж потом вызову на бой волшебника». «Так и сделай», — сказал Джу Бадзе. «Но прежде всего надо выяснить, жив ли учитель. Если его уже нет в живых, каждый из нас пойдет своей дорогой и найдет подходящее для себя занятие. Если же он жив, мы приложим все силы, чтобы выручить его». «Ну, хватит болтать, я пошел», — прервал его Суни-кун. После этого он встряхнулся и сразу же очутился у пещеры. Там все еще спали, и ворота были заперты. Суни-кун не стал стучаться, боясь разбудить стражу, а произнес заклинание, встряхнулся и превратился в комара. Тельце крошечное венчалось острым тоненьким хоботком, и жужжание разносилось, словно в небе весенний гром. В щели дома ветхого прячась, он сквозь шелк завес проникал, летний воздух в полдень горячий на прогулке его увлекал. Опасался он только дыма, бился в дверь, чтоб спасти скорей, и к тому же неудержимо устремлялся на блеск огней. Цепко, словно болезнь, вгрызался, не глядите, что с виду мал, и в пещере он оказался, где могучий волшебник спал. У входа в пещеру сладко спал привратник, храпя во всю мочь. Суни-кун сел ему на лицо и так укусил, что волшебник сразу вскочил. «О, небо!» — воскликнул он. «Вот это комар! От одного укуса выскочил огромный волдырь! Однако уже рассвело», — сказал он, протирая глаза. В это время раздался скрип, и раскрылись вторые ворота. Суни-кун влетел внутрь. Тут он услышал, как старый волшебник приказал расставить оружие вдоль стены. «Боюсь», — говорил он, — «что после вчерашнего урагана Суни-кун все же остался жив. В таком случае он сегодня непременно явится сюда. Ну что же, тем лучше. Здесь он найдет свою смерть». Выслушав все это, Суни-кун пролетел в главное помещение, а затем в помещение, которое находилось в конце пещеры. Ворота были крепко заперты. Проскользнув в щелку, Суни-кун увидел огромный сад, а у стены привязанного к столбу ветров танского монаха тот горько плакал и все время вспоминал своих учеников. Тогда Суни-кун опустился ему на голову и позвал: «Учитель!» Сюаньзан, отлично знавший голос Суни-куна, встрепенулся. «Суни-кун!» — позвал он. «Где ты? Ты что, смерти моей хочешь? Я у вас на голове, учитель!» — отвечал Суни-кун. «Вы не волнуйтесь, мы непременно изловим этого мошенника и освободим вас, дорогой ученик. Когда же это будет? Тигра, который похитил вас, Джу Бадзе, уже убил. А волшебник, который хозяйничает в этой пещере, умеет напускать страшной силы ветер. Я думаю, что сегодня нам удастся расправиться с ним. Не отчаивайтесь, а сейчас мне надо отправляться». Сказав это, он зажужжал и улетел. В помещении, которое находилось в начале пещеры, Суни-кун увидел восседавшего на возвышении старого волшебника, который производил проверку командиров, назначенных для ведения боя. Затем он увидел еще одного волшебника, который размахивал флажком со знаком «Приказ» у входа в пещеру и, вбежав, доложил: великий князь, я обходил гору и, выйдя из пещеры, увидел в лесу монаха с длинной мордой и огромными ушами. Я едва удрал от него, но волосатого монаха, который был здесь вчера, я не видел. Ну, значит, Суню-кун погиб от ветра. Теперь уж ему не придется искать помощи. Великий князь, — сказал второй волшебник, — хорошо, если вы уморили его своим ветром. А может быть, он жив и отправился созывать на помощь других духов? Что тогда делать? Никакие духи мне не страшны, — сказал волшебник. Один только бодхисаттва Линдзи может остановить мой ветер. Сидевший в это время на балке Суню-кун, услышав эти слова, пришел в восторг. Он вылетел из пещеры и, приняв свой обычный вид, отправился прямо в лес к Джу-ба-дзе. «Брат!» — позвал он. «А!» — откликнулся тот. «Где ты был? Я только что прогнал отсюда волшебника-знаменосца. Вот здорово! Молодец!» — похвалил его, смеясь Суню-кун. «Я превратился в комара и проник в пещеру, чтобы взглянуть, что с учителем. Он привязан к столбу и горько плачет. Я успокоил его, а затем влетел в какое-то помещение, где устроился на балке. Там как раз я и увидел волшебника-знаменосца, который, запыхавшись, вбежал в пещеру и доложил, что ты гнался за ним. Он сказал, что меня не видел. Тогда старый волшебник стал строить всякие догадки и болтать разные глупости. Он высказал, например, предположение о том, что я погиб от поднятого им ветра, а другой сказал, что я будто бы ушел за войском духов. Этим он выдал себя. В общем, все это очень интересно. — Кого же он почитает? — спросил Джу-ба-дзе. — Он говорил, что ему не страшны никакие небесные силы. Один только небесный воин способен укротить его. Это бодхисаттва Линдзи. Но где этот Линдзи? Я и понятия не имею, — закончил Суню-кун. Так, беседуя, они вдруг заметили на дороге старца. Хоть посох не служил ему опорою, была походка у него тверда. Под ветром встречным развивались в стороны красивые усы и борода. Хотя глаза его и были тусклыми, но в них ума светились огоньки, сухие кости, старческие мускулы еще надежны были и крепки. Сутулый чуть, с движениями неспешными, румяной, брови все еще густы. Был с человеком схож по виду внешнему, дух древний, долголетия звезды. Джу-ба-дзе очень обрадовался и сказал: «Дорогой брат, пословица говорит, если хочешь знать, как пройти под горой, спроси прохожего человека, что, если ты пойдешь и поговоришь с ним?» Тут Суню-кун спрятал свой посох, привел в порядок одежду и, выступив вперед, обратился к старцу. — Почтенный, разрешите спросить у вас? Старец нехотя ответил на приветствие и, в свою очередь, обратился к ним с вопросом. — Вы как попали сюда и что делаете в этих глухих местах? — Мы идем за священными книгами, — отвечал на это Суню-кун. — И вот вчера потеряли своего учителя. Не можете ли вы сказать нам, почтенный старец, где обитает бодхисаттва Линдзи? — Идите прямо на юг, — сказал старик. — Пройдете 3000 ли и увидите пещеру, которая называется гора Малая Сумеру. На горе этой стоит храм. В этом храме бодхисаттва проповедует свое учение. «А вы что, хотите взять у него священные книги?» — спросил старик. «Нет, за книгами мы идем не к нему», — сказал Суню-кун. «Мы хотели бы побеспокоить его по одному делу, и вот не знаем, как к нему пройти. Видите эту извилистую дорогу? Она как раз и ведет к бодхисаттве», — старик показал на юг. Не успел великий мудрец повернуться и посмотреть, куда указывал старик, как того и след простыл. Он превратился в ветер и вмиг исчез. А на том месте, где он стоял, осталась записка из 4 строк. «Докладываю великому мудрецу, равному небу, что я никто иной, как Ли Чанген. На горе Сумеру есть посох летающего дракона. Линдзи в тот год покарал войско Будды». Суню-кун поднял эту записку и хотел тотчас же отправиться в путь, но в этот момент его окликнул Джубадзе. «Брат, последние дни нам что-то не везет. Среди бела дня являются черти. Кто же этот старик, который превратился в ветер?» Вместо ответа Суньюкун протянул Джубадзе записку. Прочитав ее, тот спросил: «Кто же это такой, Ли Чангэн?» «Это дух вечерней звезды», — отвечал Суньюкун. Услышав это, Джубадзе поспешно опустился на колени и, земно кланяясь тому месту, где стоял дух, воскликнул: «О, милостивый благодетель! Если б ты не заступился за меня перед нефритовым императором, что сталось бы со мной?» «Ну, брат», — сказал Суньюкун, — «хватит изливать свои чувства. Оставайся здесь, спрячься подальше в лесу, хорошенько смотри, стереги коня и вещи, да смотри, не впутывайся ни в какие истории. Я отправлюсь на гору Сумеру и попрошу Бодхисаттву помочь нам». «Ладно, ладно», — отвечал Джубадзе, — «иди живее. Я знаю способ черной черепахи. Он пригодится мне, если понадобится спрятать голову». Суньюкун совершил прыжок в воздух, сел на облако и с молниеносной быстротой устремился прямо на юг. Кивнув головой, он проделал 3000 ли, а шевельнув поясницей еще 800. Через какой-нибудь миг перед ним выросла высокая гора, над которой висело радужное облачко и клубился волшебный туман. Среди гор действительно стоял монастырь. Оттуда доносился колокольный звон и звуки цимбал. Воздух был напоен фимиамом. Великий мудрец направился прямо к воротам монастыря и здесь увидел монаха Даоса, который, перебирая четки, читал молитву. «Разрешите приветствовать вас, почтенный!» — кланяясь, промолвил Суньюкун. Отвечая на приветствие, Даос спросил: «Откуда вы прибыли, отец? Скажите, пожалуйста, здесь Бодхисаттва Линдзи проповедует свои священные книги?» Вопросом на вопрос отвечал Суньюкун. «Совершенно верно», — подтвердил Даос. «А почему вас это интересует?» «Осмелюсь спросить вас, почтенный отец, доложить обо мне Бодхисаттве», — попросил Суньюкун. «Я ученик преподобного отца Сюаньцзана, названного брата самого императора великих танов. А зовут меня великий мудрец, равный небу, странствующий монах Суньюкун. Я хотел бы поговорить с Бодхисаттвой по весьма неотложному делу». «Отец мой», — улыбаясь, сказал Даос, — «вы наговорили столько, что всего и не упомнишь. Тогда скажите просто, что пришел ученик танского монаха Суньюкун». Даос удалился в храм. Как только Бодхисаттва услышал о Суньюкуне, он приказал прибавить благовоний в курильницах и приготовился встретить гостя. Великий мудрец вошел в храм, и перед ним открылась великолепная картина. Вид величавый храму придавало свечение золота среди мягкой полутьмы. Толпа пришельцев стройно распевала буддийские священные псалмы. И в барабан стуча, служитель старый весь дружный хор всегда сопровождал, и много было у высоких статуй цветов и фруктов, принесенных в дар. Здесь изобилие яств в больших сосудах расставлено на длинные столы, и сладкий дым струится из курильниц, клубился он, заполнив все углы. Здесь пламени, спокойное горенье в затейливых подсвечниках литых, здесь обретают все успокоения от проповедей ясных и святых. Густой и белый вдруг туман спустился, чтоб на верхушке сосен мягко лечь, и демон злобный головы лишился, и вот уж убран всемогущий меч. Бодхисаттва оправил на себе одежду и пошел навстречу гостю. После этого Суньюкуна подвели к столу, пригласили занять почетное место и тотчас же приказали подать чай. «Прошу вас не беспокоиться», — промолвил Суньюкун. «Я пришел сообщить вам, что наш учитель на горе Желтого Ветра попал в беду, и прошу вас, милостивый бодхисаттва, проявить свою божественную силу, усмирить волшебника и спасти учителя. «Я получил приказ Будды», — сказал бодхисаттва, — «укротить духа Желтого Ветра. Будда пожаловал мне шарик, усмиряющий ветер, и драгоценный посох летающего дракона. Когда-то я схватил этого волшебника, но сохранил ему жизнь и разрешил удалиться в горы. Я строго запретил ему наносить вред кому бы то ни было и творить безобразие, а то, что он собирается причинить зло вашему учителю, мне неизвестно. В его преступлении отчасти повинен и я». Несмотря на настойчивые приглашения бодхисаттвы остаться закусить и побеседовать, Суню-кун решительно отказался. Тогда бодхисаттва захватил посох летающего дракона и вместе с великим мудрецом отправился на облаке в путь. Очень скоро они прибыли на гору Желтого Ветра. «Великий мудрец», — сказал тот бодхисаттва, — «волшебник боится меня, так что лучше я останусь на облаках, а ты спустись вниз и вызови его на бой. Когда он выйдет из пещеры, мне удобнее будет расправиться с ним». Суню-кун так и сделал. Он опустился на облаке вниз и посохом разнес ворота пещеры. «Эй, волшебник, отдавай моего учителя!» Перепуганный привратник побежал доложить о случившемся. Тогда старый волшебник сказал: «Эта мерзкая обезьяна совсем обнаглела. Вместо того, чтобы утихомириться, она посмела разбить мои ворота. Но на сей раз я подыму такой ветер, который лишит ее жизни». Он надел на себя боевые доспехи, взял стальные вилы и вышел из пещеры. Увидев Суню-куна, волшебник, не говоря ни слова, нацелился и нанес ему удар прямо в грудь. После нескольких схваток волшебник решил вызвать ветер и только было раскрыл рот, чтобы подуть. Как в этот момент бодхисаттва Линдзи бросил с высоты посох летающего дракона. Затем бодхисаттва произнес заклинание, и посох вмиг превратился в золотого дракона с 8 лапами. Дракон впился когтями в волшебника, схватил его за голову и отнес на каменный уступ скалы. Здесь волшебник принял свой первоначальный вид и превратился в желтого соболя. Суню-кун погнался за ним и хотел ударить его посохом, но бодхисаттва остановил его. «Великий мудрец, не лишай его жизни. Я отнесу его к Будде, ведь он был крысой, жил у подножья горы Линшань и сумел достичь совершенства. Но потом он выкрыл из лампады чистое масло, и огонь в светильнике померк. Опасаясь, что бог охраны схватит его, он бежал, и на горе Желтого Ветра стал волшебником. Будда помиловал его и послал меня следить за ним. Но поскольку он нападает на людей и творит злодеяния, осмелившись угрожать жизни танского монаха, я возьму его с собой на гору Линшань, к Будде. Пусть он сам определит ему наказание, а ты можешь считать свою миссию выполненной». Выслушав это, Суню-кун поблагодарил бодхисаттву. О том же, как бодхисаттва отбыл на запад, мы здесь рассказывать не будем. Между тем, находившийся в лесу Джу Бадзе уже начал беспокоиться, почему так долго не возвращается Суню-кун, как вдруг услышал доносившийся до него из-под горы голос: «Эй, брат Унэн, веди коня и неси вещи!» Дурин сразу узнал голос Суню-куна, взял узел и вышел из лесу. «Как дела, дорогой брат?» «Я призвал на помощь бодхисаттву Линдзи», — сказал Суню-кун. «И с помощью посоха летающего дракона он захватил волшебника. Он оказался оборотнем, который прежде был желтым соболем. Бодхисаттва взял его с собой к Будде на гору Линшань, а мы теперь пойдем в пещеру выручать нашего учителя». Дурин пришел в восторг. Они отправились в пещеру и, размахивая граблями и посохом, уничтожили всех оборотней, хитрых зайцев, волшебниц лисиц, душистых косуль, рогатых оленей. После этого они прошли в сад, находившийся позади пещеры, и здесь склонились перед своим учителем. — Как же вам удалось одолеть волшебника? — спросил Сюаньзан, когда они покинули пещеру. Тогда Сунь-Кун подробно рассказал о том, как призвал бодхисаттву Линзы на помощь, и как тот усмирил волшебника. Учитель был тронут до глубины души и без конца благодарил своих учеников. После этого Сунь-Кун и Джу Бадзе разыскали в пещере съестные припасы и приготовили обед. Закончив трапезу, они покинули пещеру и, выйдя на дорогу, продолжали свой путь. Однако о том, что с ними происходило в дальнейшем, вы узнаете, прочитав следующую главу.